Глава 8. Хиллари открыла глаза и заморгала от яркого света. Чтобы в Лондоне в ноябре солнце светило так ярко, да еще стояло так высоко, это было что-то новенькое. Хиллари поморгала, и солнце тут же превратилось в электрическую лампочку, светящую ей прямо в лицо из плафона под потолком. Сама Хиллари, правда, тоже оказалась вовсе не в постели, а в большом кресле Джеффа в гостиной, прижимая коленем что-то большое и увесистое. Она распрямилась, и предмет с грохотом упал на пол, оказавшись папкой с материалами дела об убийстве Эвертона. Ну, конечно, она ведь его читала, и, покончив с дознанием, похоже, заснула, потому что теперь часы били 7, а сквозь занавески пробивался чудовищно холодный и мутный свет. Хиллари чувствовала себя замерзшей, вялой и сонной. Неприятно сонной, а абсолютно просто ни капельки не выспавшейся. «Так, в ванную», — сказала она себе очень твердо, потянулась, встала, подобрала с пола папку, и в этот момент дверь открылась, и на пороге появилась Марион, с видом очень удивленным, и не только. Она явно была рассержена. «Хиллари, что ты тут делаешь?» Хиллари захлопнула папку. Ее мелкие смешные кудряшки торчали в разные стороны. Она сильно напоминала сейчас не успевшее вовремя скрыться привидение. Очень растрепанное и виноватое привидение. «Я заснула», — как можно более беспечно и сонно пробормотала она. «Здесь?» «Угу. И даже не добралась до кровати». Хиллари опустила взгляд, обнаружила на себе пижаму и попыталась вспомнить, добралась она вечером до кровати или нет. Раздеться-то она разделась, и пижама была тому доказательством. А вот потом она кое-что вспомнила. «Ну как же? Я легла и никак не могла заснуть, а потом перебралась сюда». Она поежилась и поплотнее запахнула на себе халат. От такого взгляда, какой снова появился сейчас у Марион, можно было в минуту получить простуду. «Ты читала это?» — спросила Марион, кивая на папку. «Да». «Ну, не смотри на меня так, Марион. Я только хотела. Но я же никогда раньше не читала материалов». «А теперь, когда прочла, все тут же и разъяснилось?» Голос Марион дрожал от гнева. От сонливости Хиллари не осталось вдруг и следа. У Марион не было никакого права так с ней разговаривать. Ведь она старалась помочь. А в следующий миг она уже раскаивалась. «Бедняжка, ее можно понять. Ведь все связанное с этим делом причиняет ей боль». Ее захлестнула волна жалости. «Нет, я правда, правда хотела помочь. Я сейчас уберу. Я не хотела, чтобы ты видела. Ну, я заснула». Марион отошла к окну и раздвинула занавески. За стеклом клубился, пропитанный туманом и влагой, утренний свет. Обернувшись, она увидела, что Хиллари уже прячет папку. Дело Эвертона было закрыто. Джефф был в тюрьме, а за окном начинался новый день, и его нужно было прожить. Она сказала уже без всякого зла. «Марш одеваться, я приготовлю завтрак». В дверях Хиллари замялась. «Если бы ты могла поговорить со мной об этом, ну, спокойнее, дорогая». «Я не буду об этом говорить», — снова сорвалась на крик Марион. Она была уже одета к выходу и умело накрашена. Она будто сошла с ультрамодных афиш, невероятно тонкая, удивительно неживая, но грациозная. Как всегда грациозная. «Есть вещи, — быстро проговорила Хиллари, — о которых я хотела бы у тебя спросить». «Я не буду об этом говорить», — повторила Марион. Хиллари уже перестала выглядеть как привидение. Теперь ее щеки заливал румянец, а глаза — слезы. Яркие краски на афише Марион казались ей смазанными и размытыми. Но нет, Марион никогда не плакала. Это были ее собственные слезы. Она развернулась и убежала в свою комнату, хлопнув напоследок дверью. Когда Марион ушла на работу, Хиллари вымыла оставшуюся после завтрака посуду, убрала постели и прошла щеткой по коврам и влажной тряпкой там, где их не было. Квартира была маленькой, и это не заняло много времени. Большую уборку делала раз в неделю приходящая прислуга. Освободившись, Хиллари присела подумать. Потом взяла карандаш, бумагу и записала некоторые пришедшие ей на ум мысли. «Миссис Мерсер, откуда такое горе? Она рыдала на слушаниях, рыдала на суде и рыдала в поезде. И однако это не помешало ей заявить, будто она слышала, как Джеффри ссорился с дядей. Причем никто ведь ее как будто не заставлял, а она рыдала и все повторяла и повторяла это». Это было первое, что очень не понравилось Хиллари. Потом приходящая прислуга, которую никто не допрашивал. Между тем Хиллари с удовольствием задала бы ей пару вопросов. Например, о больных зубах миссис Мерсер. Забавно, что они разболелись именно в тот вечер. Очень удобно, если ты настолько не в ладах со своей совестью, что впору обхватить голову руками и выть. С больными зубами можно заниматься этим, не вызывая ни малейших подозрений. Потом еще миссис Томпсон. Страшно респектабельная и жутко глухая. А что может быть удобнее глухого гостя, когда ты знаешь, что в доме кого-то застрелят? А если не знаешь, разве будешь приглашать гостей глухую? Логики во всем этом, конечно, было немного, но Хиллари никогда и не отличалась логическим мышлением. Она даже и не пыталась быть логичной. Она просто записывала все, что приходило ей в голову. В том числе и подозрительно удобную для Мерсеров глухоту миссис Томпсон. Но что ее поражало в этом деле еще больше, так это обилие железных алиби. Перебрав в уме все, что прочла этой ночью, она пришла к выводу, что каждый из этих людей не смог бы придумать себе лучшего алиби, даже если бы позаботился об этом заранее. А что, если и впрямь позаботились? Молнией вспыхнула в ее голове мысль. Мерсер, Берти Эвертон, миссис Мерсер, Фрэнк Эвертон и миссис Томпсон. Так, кстати, приглашенная к ужину. Настолько тугоухая миссис Томпсон, что она ни за что не услышала бы выстрел, зато могла подтвердить, что Мерсер вообще не выходил из кухни, а миссис Мерсер, хотя и выходила, но не успела бы застрелить Джеймса Эвертона и вернуться в дом. Не то чтобы Хиллари думала, будто миссис Мерсер действительно это способна. Такая размазня не сумела бы пристрелить и морскую свинку. А уж представить ее целящейся из пистолета в своего хозяина было решительно невозможно. Размазня всегда остается размазней. Может быть, и даже, скорее всего, ее плаксивое показание – ложь от первого до последнего слова. Но Джеймса Эвертона она точно не убивала. В общем, походило на то, что Мерсеры действительно были тут ни при чем. А как тогда дела обстоят с братцами Эвертонами, Берти в Эдинбурге и Фрэнком в Глазго? Ответ был крайне неутешительным и очень коротким. Да никак. У Эвертона все было в высшей степени в порядке. Берти находился в Эдинбурге, а Фрэнк в Глазго. За них ручались адвокаты, горничные отвечали на их звонки и поили их поутру чаем. Им положительно ничего нельзя было пришить. Если бы даже они годами специализировались на изобретении алиби, вряд ли бы им удалось придумать что-нибудь лучше. Все было очень, очень скверно. Очень. Дело закрыто. Джефф в тюрьме, и когда он оттуда выйдет, с ним уже все будет кончено. С Марион к тому времени тоже. И вот этим двум живым трупам придется уехать куда-нибудь подальше и попробовать начать там новую жизнь? Хиллари поежилась. Настолько чудовищно безрадостной выглядела эта перспектива. Неудивительно, что у Марион такой убитый вид. Конечно, могло быть и хуже. Джеффри ведь могли и вполне повесить. Теперь, прочитав материалы следствия, Хиллари даже удивлялась, почему этого не случилось. Правда, под прошением о помиловании подписывалось столько народу. Все жутко жалели Марион, которая ожидала тогда ребенка, и, возможно, у присяжных оставались какие-то сомнения в виновности Джеффа. Скорее всего, так. Или, возможно, они тоже пожалели Марион, чей ребенок должен был родиться в назначенный для казни день. В результате он родился в день, когда объявили о помиловании. Родился он уже мертвым и едва не убил Марион, но она выжила. Выжила, чтобы как призрак бродить по дому, где когда-то была так счастлива. Хиллари снова поежилась, но на этот раз от избытка энергии. Как бы скверно ни обстояли дела, нельзя позволять им одержать верх. Если долго, слишком долго себе жалеть, это может плохо закончиться. Нельзя просто так сидеть, сложа руки. Нужно что-то делать. И если хорошенько подумать, всегда найдется, что именно. Хиллари не пришлось даже думать долго. Ответ пришел сам собой. Она отправится в путни и выведет на чистую воду эту приходящую прислугу, которую не вызвали на слушание. Пройдя до поворота дороги, она села в автобус в точности, как сделал Джеффри Грей 16 июля и 16 же месяцев назад. Но если у него доехать до Солви Лодж, выйти на углу и пройти по Холли Лейн своим широким шагом заняло минут 15-20, Хиллари на это требовалось все 25 минут. Она была здесь впервые, и ей пришлось несколько раз останавливаться и спрашивать дорогу. Кроме того, она пошла не через калитку, а кругом к парадному входу, еще долго стояла и рассматривала сквозь витую решетку усыпанную листьями дорожку, над которой с обеих сторон склонились мокрые, полуоблетевшие деревья. Внутрь она заходить не стала. Не было ни малейшего смысла заходить внутрь, потому что сам дом был заперт, и целых три таблички объявляли о намерении Берти Эвертона его продать. Продать дом, в котором произошло убийство, дело, конечно, нелегкое, но надежда, как говорится, умирает последней.